Глава 25. Харитон. Когда дела с новым водителем были покончены, а в мою комнату вторгалась целая орава горничных, я, наконец, смог доехать до библиотеки, где застал Еву, читающую книжку в кресле. Но она словно почувствовала меня, отложила все и стала наливать чай, даже не посмотрев в мою сторону. «Скажи, я тебе противен?» «Напротив», — удивляет она меня и замолкает. Словно сама не ожидала от себя подобного ответа. А я подъехал ближе, рассматривая, как идеально сидит платье на ее фигуре. Еще приятнее будет его снимать. И все? Продолжения не будет? Уверена, вы уже все додумали сами. Пейте чай. Ваша история поведает о вашей болезненной тяге к спорам. Я даже поперхнулся и вытер бороду рукавом. Ева закатила глаза, поднялась и сама. Сама, черт возьми, обтерла салфеткой мои губы, потом сложила ее мне на коленях. Я окончательно запутался, но хотел, чтобы она продолжала оставаться так близко. Смотреть в глаза, наклоняться, демонстрируя изгиб спины и кружевную резинку чулок. Но стоило мне протянуть руку, чтобы поиграть в эту ее игру, как она поднялась и села на свое место. «С огнем играешь!» «Ну так что, будет история?» «Конечно. Очередной спор, но ты и сама знаешь. Это была любовница отца, мне было лет 16. Она щеголяла у нас в доме в легком халатике, под которым было видно все. Я говорил отцу, что это неприлично, но ему было плевать. Он тогда заявил, что я сам ее хочу, но мне ничего не светит, потому что я молокосос. Сам не знаю, что на меня тогда нашло, но я предложил ему поспорить. Если я трахну его тёлку, он даст мне свою машину. Порше. Новенькая, красная. Ты бы её видела. Никогда не понимала тяги к спортивным машинам. Ты просто в них не ездила. Неправда. Серьёзно? Склоняюсь над столом, внимательно рассматривая её лицо. Не врёт ведь? Когда? «Сейчас ваша история, Харитон Геннадьевич». «Так вот, отец знатно поржал, уверенный, что у меня ничего не будет. Наверное, поэтому за проигрыш я всего лишь должен был быть милым со страшненькой соседкой, которая была дочерью его партнера по бизнесу». Ева меняет позу, откашливается и берет чашку, делая большой глоток. «Вы выиграли?» «Да, я уже тогда занимался спортом». И стал делать это регулярно прямо при ней. Встречать ее везде, куда бы она ни пошла. Но этого было мало. Глупо менять кошелек на спортивное тело, и я пошел ва-банк. Признался в любви. Она была старше меня, но я сказал, что отцу осталось недолго, и она станет моей женой, если возьмет в рот. Вы, конечно, были готовы на все, чтобы выиграть, даже испортить девушке жизнь. Она шлюха! Раздвинула ноги ради бабла. Сначала перед стариком, потом передо мной. И ты ее жалеешь. Легко осуждать, когда никогда не были в ее ситуации. Может быть, у нее не было выбора. У тебя тоже кредиты, но ты почему-то не ложишься под богатого мужика и папочку сыну не ищешь. А, кстати, кто папочка? А ты все про меня знаешь? Так расскажи, я хочу узнать. Зачем? Зачем, Харитон? Чем я отличаюсь от той сотни тёлок, которых ты поимел и поимеешь в будущем? Тем, что не раздвинула ноги, как только увидела тебя? Неужели тебе никогда не отказывали? Отказывали, но я обычно забывал и просто искал новую. Вспоминаю я редкие случаи неудач. Всякое бывало. Как тебя на самом деле зовут? Ну уж нет, ты помнишь правила игры. Что случилось с той девушкой? Я не хотел говорить, как не хотел говорить про Дашу. Меня никогда не мучила совесть, никогда не воспринимал свою инвалидность как наказание. Дерьмо случается, ничего тут не поделаешь. И дерьмо как раз, когда ты хочешь сделать что-то хорошее, например, спасти шлюховатую сестру. Вы выиграли спор? Я всегда выигрываю. Я заснял на камеру, как мы занимались сексом. Отец похвалил меня и сказал... что давно мечтает от этой девки избавиться, а теперь есть отличный повод. Он отдал вам машину? Да, силой запихнул туда меня и девку эту. Как же ее звали? Лола вроде. Силой? Да, приставил ей к голове пушку и сказал, что если я сам не отвезу ее в город и не выкину, вышибет ей мозги. И мы поехали. Но тормоза не работали. Он отрубил их. Боже, Харитон. Мы сорвались с моста в реку. Я выбрался. Она нет. Ева вскочила и отошла к окну. А я смотрел ей в спину и впервые почувствовал вину за то, что случилось с девушкой. Впервые понял, что именно мой поступок послужил сорванным стоп-краном. «Ненавидишь меня?» «Твой отец бы все равно ее прикончил», — сказала она, стирая слезы. «Но и ты недалеко от него ушел. Прогнил, стал копией подонка». Мне хотелось закричать, что я не такой, как отец. Но в ее словах была львиная доля истины. В ее глазах я видел отражение себя, такого, каким она меня видит. «Считаешь, я должен умереть, чтобы искупить вину?» «Нет, но ты ведь даже не понимаешь, как эти твои споры рушат чужие жизни. Ты споришь для того, чтобы чувствовать себя вершителем судеб. Только вот однажды судьба придет к тебе». Она хотела пройти мимо меня, но я схватил ее за руку. Успел, не дал вырваться. «Ты знала, что эти истории не будут розовыми и сопливыми, так что вернись и расскажи свои. А я отгадаю, какая из них про тебя». «Посмотрим», — отстраняется она и садится в свое кресло.